Поклон. Екатерина II выглядела величественно, ходила прямо, голову держала высоко. Многие, даже очень важные люди, при Екатерине II терялись. Растерялся и священник, отец Василий. Екатерина II как-то посетила собор, в котором служил отец Василий. Священник должен был произнести приветственные слова. Прибыла Екатерина II. Встретил ее отец Василий. Начал свое приветствие. «Матушка, государыня!» И остановился. Растерялся. Не идут дальше слова из отца Василия. Начал заново. «Матушка, государыня!» И опять остановился. «Матушка, государыня!» «Слушаю вас, отец Василий», — проговорила Екатерина II. «Матушка, государыня, слушаю, батюшка, слушаю». «Матушка, государыня, не получается ничего у отца Василия». Пришла Екатерина II к нему на помощь. «Благословите меня, батюшка». Священник сразу оживился, вернулся к нему дар речи, приступил он к привычному делу. Без робости, без испуга благословил Екатерину II. «Спасибо, батюшка!» Начал священник церковную службу. «Да все так хорошо отслужил, так зычно пропел и отмахал кадилом, что даже Екатерина II сказала. «Спасибо, батюшка! Давно такой красоты не видела!» Уехала Екатерина II, стали другие священники ругать отца Василия. «Эх ты! Поприветствовать матушку государыню не смог! Церковь подвел православную!» И приближенные, которые сопровождали Екатерину II, стали ругать священника. «Священник шляпа! Священник каша! Испортил встречу твою, государыня!» «Не испортил!» «Не испортил», — прервала их Екатерина II. «Молодец! Вот как отлично провел церковную службу! А то, что растерялся, бывает!» И добавила. «Да разве главное в том, чтобы человек был речист? Поклон наш тому, кто дело умело делает».